Ничего. Ратников со смехом хлопнул его по плечу. Сыщем мешки и тут. Сыщем. Это уж точно, сыщем. Довольно расхохотался Алекса. Вы мне лучше Машу сыщите. Усмехнулся Миша. Прочешите-ка островок, а я к вам присоединюсь чуть позже. Поговорю тут, с одним. Отряхнув брюки, он направился к флигелю, громко насвистывая какое-то аргентинское танго. Вот подошел к крыльцу, поднялся, резко распахнул дверь. Гутен так, Герр Лаац. Давненько не виделись. Алекса проводил приятеля пристальным взглядом и повернулся к своим. Приказ слышали. Тогда всем, в лес. Ищем молодую боярыню, зовут, Маша, можете даже покричать. Всем в лес, да, всем. И стрел ни в кого не метать, ни тех еще подстрелите. Пошли. Хотя, вы, двое. Юный атаман посмотрел на Прутка и Андрейку. Останетесь здесь, при боярине. Мало ли что, вы. Доктор Лаац изумленно дернулся в кресле. Вы, уже, успели. Да, я вернулся. Ратников безмятежно присел на софу. А мои люди сейчас громят вашу клинику. Как громят? Да так, они, видите ли, очень не любят, когда крадут их детей. Хирург побледнел. Мы могли бы договориться. Вы знаете. Нет, вы не знаете, чьи интересы замешаны в этом деле. Намекаете на ваших дружков в рейхе. Откуда вы? Доктор побледнел еще больше и вообще стал походить на вампира. Оттуда. Насмешливо перебил Михаил. Вы же сами мне все про них и рассказали. Пить надо меньше. Ах да, да. Господин Лаац обхватил голову руками, но, похоже, быстро пришел в себя. Можно вопрос? Даже несколько. Валяйте. Молодой человек махнул рукой. Кто, кого вы привели? Скоро узнаете. А мои люди? Часть, кто оказывал сопротивление, убита. Остальной персонал мы, уж извините, заперли. В той самой палате, где некогда находился ваш покорный слуга. Некогда. Ах да, да, вы же были там. Да, был. И, как видите, смог вернуться. А вы-то надеялись, что избавитесь от меня навсегда. Хирург ничего не ответил. Лицо его из белого превратилось в серое, как у какого-то древнего идола. Нижняя губа отвисла, еще больше усиливая сходство с нежитью. Вампир. Как есть, вампир. И не только в переносном смысле. Жить, уничтожая людей. Проводить мерзкие опыты на живых детях. Такой же, как и его фашисты-дружки. Ишь, дрожит теперь, тварь опасается за свою шкуру. А не забывай мудрую пословицу, сколько веревочки не виться. Эх, медицина, медицина, что же к тебе всякая сволочь тянется? Садист на садисте. Что будет со мной? А вот это уже зависит от вас. Довольно рассмеялся Миша. От того, насколько подробно мы с вами сейчас побеседуем. О, не беспокойтесь, много времени это никак не займет, я, видите ли, спешу, и вопросы будут конкретные. Вы готовы отвечать? Доктор отозвался не сразу, он никак не мог оторвать взгляд от Браунинга в правой руке гостя. Что вы так смотрите, Отто? Все же здорово я его у вас отобрал. Да, скальпелем вы наверняка пользуетесь куда лучше, нежели пистолетом. Впрочем, и скальпель в ваших руках – оружие смертоносное. Хирург дернулся. Вы не правы. Я дарю людям жизнь. Только очень богатым людям, за счет жизни бедных детей. Скольких вы уже убили, а? Это уже вопрос. Цинично усмехнулся доктор. Ратников сунул пистолет за пояс. Считайте это предисловием. А вот вопрос. Браслеты, выкладывайте, что вы о них знаете. Думаю, ничуть не больше вашего, пожал плечами господин Лаац. Если и больше, то совсем чуть-чуть. Впрочем, извольте, расскажу. По всему чувствовалось, что это был не тот вопрос, которого доктор ждал и боялся. Лет 7 назад я работал врачом в Мурманске. Где-где? Изумленно переспросил Ратников. В Мурманске, в СССР. А что вы так удивляетесь? Если помните, в мире тогда был экономический кризис, а уж о Германии и говорить нечего, а советы платили неплохие деньги. Им нужны были опытные врачи, тем более что я отлично владею русским. Предложили, поехал, все честь по чести, заключил контракт. Военный госпиталь, море работы, денег, тоже море. Да еще и бесплатный спирт, который, при известной сноровке, тоже можно было кое-на-что выменить. В общем, все хорошо. Только вот насчет развлечений. Знаете, русские, советские русские, народ закрытый, запуганный. В рейхе, впрочем, сейчас не лучше. И все же у меня постепенно появились, ну, не друзья, приятели, что ли? Я неплохой лыжник, знаете ли, и каждой весной, в конце марта, мы совершали марш-броски по приполярной тундре. Ловозеро, Хибины, о, горы, это моя третья, нет, четвертая страсть, наравне с медициной, музыкой, искусством. Хибины, вы себе даже не представляете, как там красиво. Доктор мечтательно закрыл глаза. Сиреневые горы, голубые льды, ослепительно белый, сверкающий на весеннем солнце снег. И вот там-то, в тех местах, я как-то спас человека, Саама или Лопаря. Да-да, что вы так смотрите? Именно спас, вовремя сделал операцию, почти без наркоза, если не считать водки. Небольшое селение, там добывали руду, нефилин, кажется. Тот, спасенный, оказался шаманом. Он мне эти браслеты и подарил, рассказал, что они достались ему от деда, а тому, от его деда, ну и так далее. Показал, как пользоваться. Я и не поверил поначалу, думал, блажь. А нет, ну, это долгая история, вас ведь интересует конкретика. Да-да, хотелось бы. А конкретно, так, когда я поверил, проверил и понял, наконец, что к чему, осознав свой шанс, в моем чемодане осталось 15 желтых браслетов и 19 синих. Приятные такие стеклышки. И вот тогда, я стал думать, читать журналы оттуда, из будущего, учиться. Знаете, извлекать человеческие органы для пересадки, не так уж трудно, а я давно уже хотел открыть клинику. Купил эту мызу, место безлюдное, издавна пользующийся дурной славой остров. Проклятый остров. Да-да, вот именно. Стал потихоньку подыскивать компаньонов, и там, и сям. Нашли Кумовкина, хозяина Гермеса Якоба Штраузе, Анни Лизу, Кнута, быстро перечислил ратников. Еще кого? Кнут объявился сам. Господин Лаац усмехнулся. Оказывается, не один я знал о браслетах. Были и еще люди. Только они сразу же начали жестко конкурировать. Едва друг друга не перебили. Издержки производства, так сказать. Директор детского дома, медсестра, из вашего будущего. Почему вы не говорите о них? А это не мои люди. Ими занимался Какс, курьер. Когда-то он был связан со спецслужбами, специалист. Он и строил сеть, вербовал, подбирал клиентов, биомассу. Биомассу. Господи, вот ходят еще по земле такие двуногие твари. Вообще, именно Какс и занимался всеми связями. Мне, уж извините, было некогда, доктор Найман слишком уж молод и неопытен, пока еще научился бы. Какс же и выплачивал гонорары. И чем же? Доктор пожал плечами. Золотом, серебром. Но большей частью, вы не поверите, чистыми безделушками. К примеру, бижутерия очень хорошо шла. Они ж, древние, совсем дикари. Даже меняли безделушки на браслеты, у дикарей их откуда-то много. Наменяли порядочно, и все равно я настаивал на экономии. Потому как Си использовал свое авто. Не только поэтому, господин Лаац поморщился. Какс, видите ли, и по жизни, пижон. Хорошо, я все понял, Ратников вдруг резко поднялся с софы. Еще о браслетах. Как можно вернуться не в то время, когда, ну, вы понимаете, а хотя бы на день раньше. Существует такая возможность. Ну, вообще-то, да, задумчиво кивнул хирург. Можно. Это как-то связано с месторасположением. Вам лучше бы спросить Какса. Говорите, что знаете. Так я же и говорю. Можно. Только не знаю точно, как. При, скажем так, отправлении, нужно быстро идти против вращения Земли, на запад. Так, кажется, рассказывал Какс. Да я особо и не вникал, какая мне разница. Какс еще предупреждал, что тогда можно и в расстоянии ошибиться, ну, не в то место попасть. Господин Лаац улыбнулся. Как видите, я с вами вполне откровенен. Да, скептически хмыкнул Ратников. Только не сдаете всю вашу сеть. Доктор замахал руками. Так это все Какс. Какс. Он всем этим занимался, я же, чистой наукой. Чистой наукой. А как? А с каким пафосом сказано? Этот хитрый и скользкий господинчик, доктор Отто Лаац, давно уже догадался, что Какса Ратников расспросить не смог. Либо не нашел, либо еще что-то. Потому и валил сейчас все на своего курьера. А может, и вправду, не шибко-то что и знал. Узбека Кумовкина колоть надо, вот кого. Ну, это там, дома, специалисты по расколке найдутся. Так, хорошо, браслеты. Где вы их храните, показывайте. В сейфе, как я понял, так, мелочь на всякий пожарный, но вы гарантируете мне, да, черт побери, да, хотя, признаться, и очень хочется, идемте же в закрома, и не вздумайте бежать, здесь повсюду мои люди, всадят еще невзначай стрелу, стрелу, доктор вновь побледнел, вы привезли с собой дикарей, не дикарей, а доблестных и смелых воинов, а кто же еще будет сейчас громить вашу чертову мызу, да, кстати, их нужно будет отправить обратно, браслетиков понадобится много, найдется у вас штук 20 синеньких, увы, только то, что здесь, в сейфе, как-с, знаете ли, должен был доставить партию, да, еще с десяток я переправил с кнутом, у него там были какие-то временные затруднения, насчет кнута, он не врет, неприязненно подумал Ратников, только вот, говорит ли правду насчет как-са, так я открываю сейф, да-да, извольте. Лязгнула дверца, и тут же, развернувшись, доктор Лаад сбросился на Мишу, сжимая в руке обломок скальпеля, видать, валялся в сейфе. Легко уклонившись, Ратников лениво двинул доктору в скулу. На шум тут же вбежали двое, Пруток и Андрейка. Подмогнуть, боярин-батюшка. Спасибо, не надо, не сдержавшись, рассмеялся молодой человек. Лучше шильнику этому подмогните, усадите вон в креслице. Так, прыток шильник-то. Недобро прищурился Пруток. «Неужто на тебя, батюшка?» Кинулся. Как кинулся, так и откинулся. Ратников подул на кулак. Только вот гад, сокровища отдавать не хочет. Не говорит, где. И, тихонько засмеялся Пруток. «Это ты, батюшка-боярин, его плохо спрашиваешь. Позволь-ка мне». «А что ж», Михаил подбоченился и сплюнул на пол. «Давай действуй. Умеешь ли?» «Умею, батюшка», довольно улыбнулся мальчишка. Я с нашим отрядом с мунгалами в мадьярской державе был, кое-чему научился. Сперва, батюшка, шильника привязать надобно, чтоб не дергался. Ратников махнул рукой. Давай вяжи, хоть вон, поясами вашими. Уж ты, боярин, не сумлевайся, сладим. Андрейка, сымай поясок. Доктора прикрутили вмиг, тот даже охнуть не успел, только заморгал глазами, да чуть погодя выругался. Доннерветтер, вы что же... «Собрались меня пытать?» «Не я», — злорадно засмеялся Миша, «а вот эти юные воины. Уж, наверное, они свое дело знают, а, парни». Андрейка кивнул, а Пруток вдруг выхватил из-за пояса нож и, не говоря ни слова, ловко отхватил доктору мочку правого уха. «Ай!» Словно резаная свинья, завизжал хирург. «Ай-ай! Что вы делаете? Прекратите!» К слову сказать, Ратников тоже был немного шокирован и счел за лучшее попридержать Прутка. «Эй-эй, не так быстро!» «Знамо, что не быстро!» Довольно обернулся отрок. «Пытка быстро не делается. Это так, для начала, чтоб разговорчивей был. Я покажу!» Заверещал господин Лаац, с ужасом глядя на собственную кровь, капавшую на рубашку. «Я отдам, все отдам, все! Только прекратите! Вот видите!» Желчно заметил молодой человек. «Могли бы и раньше все отдать, тогда б не ходили теперь, как Ван Гог, с отрезанным ухом. Пластырь, дайте пластырь, вон там, в столе, а лучше, бинт, сумеете сами перевязать. Я же хирург, бандит ты, а не хирург, лиходей, убийца. Развяжите его», отыскав в ящике стола бинт, приказал Ратников. «Пущай перевязывается, а то кровушка еще и зайдет раньше времени». Так они, всей компанией, и вышли из флигеля, Миша с доктором и позади оба парня. Господин Лаац постанывал и с явным испугом косился на беспечно насвистывавшего что-то Прутка. «Что вы так смотрите, друг мой?» – издевался на ходу Ратников. «Пруток, очень хороший мальчик, любознательный такой, умелый. Хотите еще с ним побеседовать?» Доктор обхватил голову руками. «Ну, хватит, хватит. Похоже, господин Лаац был полностью деморализован, раздавлен, он даже, кажется, стал меньше ростом. Браслеты хранились в операционной, в особом тайнике под подоконником, как раз за решеткой отопления. По мнению Ратникова, детский сад какой-то, не так-то их много и было, а по чести сказать, так и совсем мало, 3 коричневых и 2 бирюзовых. Было из-за чего рисковать ушами. Ну уж, что есть, то есть, тем более, доктор божился, что все последние запасы отдал кнуту, как раз для транспортировки новых. Что ж, вполне похоже на правду, учитывая состояние хирурга с проклятой мызы. Да и вообще, браслетов хватало с избытком. А потому Михаил больше не заморачивался, а забрав у Наймана ключи, запер доктора, причем отдельно от всех, чтобы ни с кем было строить коварные планы, и, покончив с этим делом, позвал ребят да направился к лесу, искать Машеньку, давно пора уже было. Едва только Ратников спустился с крыльца, как увидел бегущего со стороны пирса человека, по пояс голова и в мокрых портках. По льняным кудрям узнал Игната, тот размахивал руками, кричал. «Да говори ты спокойно», — остановил Миша. «Что случилось-то? Враги, боярин, стрелами сыплют, головы не поднять. Наши за причалом залегли, а я поднырнул, выплыл, теперь за подмогой. Надо Алексу позвать до всех наших». Михаил задумался. «Подожди, подожди, а что за стрелы-то?» «Да обычные, к луку. И кто стрелял, не видели?» «Не, откуда-то из кустов бьют, говорю ж, головы не высунуть». И только он это сказал, как со стороны пирса прозвучал выстрел. «Да, похоже, дела осложняются. Игнат, давай в лес, ищи Алексу. Пусть берет своих и сюда. А вы двое», — Ратников посмотрел на Прутка с Андрейкой. «Давайте быстро в мызу, ну, в замок». «Не, батюшка», — прищурив левый глаз, неожиданно возразил Пруток. «Нас Алекса к тебе приставил, так уж мы не на шаг. Да и юркие мы, и плаваем, как рыбы, мало ли, сгодимся». «А, черт с вами», — Миша махнул рукой. «Идем. Смотрите, осторожнее только». Малость передохнув, Игнат быстро побежал к лесу, Ратников же и его юные спутники решили обойти причал по берегу озера, пробраться вдоль пляжа и песчаной косы. «Похоже, оттуда стреляли», — на ходу рассуждал Михаил. «Там пригорок один есть, и сосна корявая. Место удобное. Ага, вон она, сосна-то. Точно, там они, лиходеи», — азартно прошептал Пруток. «Эван, птицы-то раскричались. Боярин батюшка, давай, я с озера зайду, проплыву там и в камыши, а вы уж отсюда». «Давай», — Ратников согласно кивнул, парнишка предлагал дело. «Ты там затаись в камышах и жди, а мы попробуем их на чистое место вызвать». «Ну, так я побегу. Как доберусь, выпью, крикну, услышите». Крик «выпей» раздался из камышей минут через 10, Пруток плавал быстро, да и что там было плыть. Главное, чтобы незаметно. Снова грянул выстрел. Стреляли явно не из пистолета, карабин. Охрана. Да, выходит, кто-то остался в живых, уж теперь бед наделает. Хорошо еще, если один, а если двое, трое. Сейчас пробьются на пирс, к пулемету. Черт, пулемет в чужих руках, это плохо. Значит, надо самому бежать, немедленно бежать, успеть. Миша выскочил из травы. Бабах, а ну, руки. А голос-то женский. Хиндехох, кому сказала. Ратников медленно исполнил требование. Теперь брось браунинг. Подальше, вон в те кусты. Ишь ты, браунинг усмотрела. Видать, матерая, кое-чему учена. Охранница, матите, шагай теперь, вон к той сосне, и не вздумай дернуться, стреляю я метко. Пожав плечами, Михаил не торопясь пошел в указанную сторону, стараясь немножко скривить путь через стернину, так, чтоб удобнее было целиться укрывшемуся в камышах Прутку. Вот, еще шагов с десяток. «Маша, не стреляй, это пленник. Маша, гляди, важный какой. Обменяем на лодку. На водку лучше обменяйте». Обернувшись, посоветовал Михаил. «Есть что отметить, а как же, а ну, господи, Любый!» Выскочив из-за сосны, с луком в руках, к Ратникову бежала Маша. В смешном больничном халате, подпоясанном за трапезненьким кушаком, босая, растрепанная. «Маша!» — радостно закричал Ратников. «Маша!» — и расставил руки, обнять. И увидел рядом серьезную белобрысую девчонку с карабином в руках. Прыгнул к ней, сбивая всем телом с ног. «Ложись! Ложись, дура!» И повалились в траву оба, и просвистела пущенная из камышей стрела. Ратников тут же вскочил, встречая несколько опешившую супружницу, обернулся к озеру, махнул рукой. «Не стреляй, Прутоок, не надо, Миша, Любый!» Маша с жаром целовала мужа. «А я ведь твою весточку получила, Колька перестуком передал. Обижать мы с Верой давно готовились, у нее пилка была, мы решетку пилили. А как от тебя весточка пришла, решились, и тут, как раз такая оказия, переполох. Мы и парней в сарай вы освободили, мы, а на кольчужников думали, мало ли, кнута людишки. То есть я так подумала, но осторожничала, помнила, что ты где-то здесь, рядом. Бусы-то мои на дубу видал, видал, видал, а то, что я здесь, Потемкиным словам догадался. Потемкиным. Ратников покривил душой, не хотелось огорчать Машу. Эй, голубки. Наконец, в беседу вмешалась Вера. Может, в другом месте пообщаетесь? Тут слишком опасно. Да не опасно, обернувшись, подмигнул Михаил. Здесь кругом мои люди, а враги, докторишки и прочая сволочь, в мызе заперты. В расход бы их всех. Вера прищурила глаза с неожиданной злостью. У меня б рука не дрогнула. Буржуи чертовы, фашисты, еще и людей режут. Вера, вы вообще, откуда? Я-то. Карие глаза девушки вновь вспыхнули подозрением. Маша, этому человеку можно верить. Это муж мой. За мною явился, я ж тебе говорила. Ну, если так, тогда давайте знакомиться. Закинув за спину карабин, Вера протянула руку. Эли, Вера Ивановна, круглая, можно сказать, сирота. Раньше мы на Сарима жили, я слишком маленькая была, не помню. Отец был рыбак, коммунист, его убили в феврале 19-го, расстреляли. Мама потом рассказывала, она со мной в Тарту бежала, к тетке, а 3 года назад умерла, чахотка. А во, Вера оглянулась на быстро подходивших воинов во главе с Алексой. Меня Миша зовут, Михаил Сергеевич, коротко представился Ратников. Машенька, ты вон того паренька узнаешь, которого, а вон, в кольчуге. Так они все в кольчугах, ой, никак, Алекса, Алекса. Девушка обрадовалась и замахала рукою, Алекса. Юный атаман тоже помахал в ответ, улыбнулся, что-то сказал воинам. Те поотстали, встали невдалеке. Я вот не пойму только, почему они ряженые, негромко спросила Вера. Какой-нибудь карнавал или исторический клуб. Ну, типа того, улыбнувшись, Ратников хлопнул по плечу подошедшего Алексу. Ну все, друже, пора приступать к грабежу. Так сказать, экспроприировать экспроприированное. А во, толкнув Машу в бок, Вера посмотрела на Михаила с нескрываемым уважением. А муж-то твой, как в «Капитале» Маркса шпарит. Он тоже, что ли, коммунист? Вера, молодой человек, повернулся к девушке и улыбнулся. Вы куда намерены выбираться? В Тарту. Ну куда ж еще-то? Там у меня дом, тетка, она так-то хорошая, только обуржуазившаяся. Вера неожиданно улыбнулась. Раньше все меня шпыняло, мол, не девичьим делом занялась. Я ж в мастерскую пошла, автомобильную, у меня там, ну, жених, так, наверное, сказать можно. Ян зовут, Ян Мяти, может, слышали? Нет, мы и в Тарту-то были только проездом. А, тогда понятно. Ян неплохой парень, я его буржуем зову, хотя работает он, дай бог каждому. С утра до ночи пашет, ну, и я на подхвате. Значит, в Тарту, Михаил улыбнулся, на мызе лодки хоть есть, да паром по пятницам ходит. Выберемся, не беспокойтесь, вы-то куда, а мы, Вера, далеко, в Южную Америку, в Буэнос-Айрес. Господи, эмигранты, я почему-то так и подумала, говор у Маши чудной. Буэнос-Айрес, вот даль-то, так вам сперва в Таллин надо, так и сделаем, только, если лодку сыщем, вам все же лучше на ней, тихо, мало ли, на пароме у этих, сообщники, это вы правы, может быть и такое, не удивлюсь, ой, а вы-то как же, а ты, Вера, за нас не переживай, выберемся, пойдемте-ка лучше на мызу, Алекса, зови своих, скажи, настала пора и для добычи, пусть берут только ценное, что на себе унести можно, остальное, сжечь к чертям собачьим. Ха! Радостно хлопнула в ладоши Вера. Вот именно, сжечь. Ой, здорово вы придумали. Маша покачала головой. А пленников куда? Ты сказал, есть они. Ах, черт, Ратников почесал затылок. Не хотелось бы их сжечь-то. Вот что, Алекса, какие-нибудь другие строения на острове есть? Да есть, усмехнулся парень. На той стороне что-то вроде амбара. Старый такой. Без двери. Но, если камнями да бревнами завалить, не вылезут. Вот, давайте всех полоняников туда и ведите. Пущай посидят. А потом, мыза. Только быстро все, быстро. Вера, я вас попрошу письмишко одно отравить. Сделайте. А как же, тогда, Алекса. Пусть вой твои лодочку поищут. Ну, не может быть, чтоб не было. Ой, что такое? Размахивая руками, с пирса бежали парни, Ромик и Игорь. Пресловутые побегушники. Ой, Маша и Вера переглянулись. Мы ж совсем забыли про них. Оставили в лесу, велели ждать да сидеть тихо. Здорово, парни. Ратников помахал рукой. А Колька где? Да черт его, делся куда-то. нам ничего и не сказал, свалил напрочь. И черт с ним, что там на пирсе, купались, угу. Дядя Миша, там это, баркас, сюда плывет, кажется, баркас, да иди ты. Михаил сообразил быстро, так, Алекса, уводи поскорей всех своих, девчонки, парни, за мной. Ухватив Машу и Веру за руки, Ратников торопливо зашагал к пирсу. Баркас, небольшое рыбацкое суденышко, уже спустил парус и теперь шел на веслах. Да-да, именно к причалу. Эй, гей! Закричал с борта бородатый рыбак в черной жилетке поверх рубахи на выпуск. Матиас, я за него. Галантно поклонился Ратников. Что кому передать? Да вот, пластинки, бородач ухмыльнулся. Господин Лаат спросил завести, если у лавочника будут, передать Матиасу, охраннику. А вы откуда? Из Коллести, рыбаки. А меня вы не узнаете, дядюшка Тынис, тебя. Погоди-ка, никак, Верка, Степаниды Эрховны племянница. Да, ее, до берега довезете. Так полезай, нам ждать некогда, рыбак кивнул двум сидевшим на веслах парням. А ну-ка, подвиньтесь. И пластинки, пластинки давайте. Целая связка, тяжелые, ух. Господин Лаат сейчас заплатит или на счет записать? На счет. Сейчас нет его. Приедет, заплатит лавочнику, да и вам, за труды. Ну, в этом-то мы не сомневаемся, не впервой. Миша даже не посмотрел, что там за записи. Некогда было. Пока прощались с Верой, потом, на мызу. Посмотреть на творящийся там разгром. Впрочем, долго любоваться не пришлось. Ратников вполне к месту вспомнил вдруг об еще одном неотложном деле. Кивнул парням, Ромику и Игорю. Дожидайтесь у пирса. Сам же прихватил полевую сумку с браслетами, сумку подобрал в клинике и, вместе с Машей, быстро зашагал к флигелю. «Милый, а зачем мы туда идем?» На ходу спросила супружница. Михаил хитро осклабился. «А вот как придем, увидишь». В ряду многочисленных увлечений доктора Отто Лаатса значилась и фотография, Ратников помнил, и знал, как нужно употребить пленку. Обязательно нужно, иначе. Короче, помощь самому себе. Поднявшись по деревянным ступенькам крыльца, Михаил толкнул дверь. «Прошу, любимая». Несмотря на выбитое окно, сквозь которое уже начинало тянуть гарью, парни Алексы не теряли времени даром. В комнате доктора оказалось не слишком-то светло из-за закрытых ставень. Да и вообще, хирург-убийца не любил яркого света, губительно сказывавшегося и на сохранности картин, пусть даже, единственный, скрипача Матисса, и на граммофонных пластинках. Да и для занятий фотографией солнечный свет, помеха изрядная. «Ой, как тут темно!» – изумилась Маша. «Хотя, не так уж, ага, я, кажется, знаю, зачем ты меня позвал, Любый». Ратников уже наклонился к фотоувеличителю, вытаскивая оставленную в рамке пленку, когда родная супружница вдруг набросилась на него, словно рысь. Вот именно так, набросилась, напала, обминая и целуя в шею. Михаил, конечно, поначалу опешил, но долго не сопротивлялся. Обернувшись, обнял любимую, с жаром целуя в губы, руки его скользнули под халатик, смешной больничный халатик из темно-синего плюша. Под халатиком больше ничего не было, кроме горячего, жаждущего любви тела, такого родного, такого желанного. Чувствуя, как Машенька срывает с него рубашку, Миша повалился на софу, увлекая за собою супругу уже без всякого халатика, голенькую, с нежной шелковистой кожей и горящими, словно два изумруда, глазами. «Ах, милый, я так, так соскучилась, я тоже, тоже, тоже». Ратников гладил жену по спине, по плоскому животику и бедрам, вот руки его скользнули к пупку, потом еще ниже, к лону. Машенька застонала, закатывая глаза. Миша ласково потрогал языком твердые трепещущие соски. Юная женщина изогнулась. «Ах, Любый!» А потом все исчезло. И скрипачи окна, и увеличитель, и сейф, и старая плита, лишь угрюмый эстонский диктатор-президент Константин V неодобрительно хмурился с портрета, видать, не был сторонником открытого и свободного секса. Ишь, выпялился. Уже позже, после того, как схлынула первая волна любовной неги, Машенька обернулась, прищурилась. Ну чего он так смотрит, завидует. Расслабленно улыбнулся Михаил. А может, он и вообще гей. Немного отдохнув, они занялись любовью снова. И Ратников, лаская любимую, благодарил господа за то, что у него есть Маша. Не было... Просто не было больше человека роднее, милее, любимее. Вот уставился. В самом деле, чего ему не имется-то? Теперь уже Миша неодобрительно посмотрел на портрет. А Маша вдруг засмеялась. А нам не пора ль, милый? Михаил вздрогнул. Пора. Нам еще гостей провожать. В смысле, выпроваживать. Алексу. Его. Славный юноша. Много у него, славных, хоть того же Прутка взять. Нет, что удумал, Ван Гога из доктора сделал. Что-что? А, не вникай, Марьюшка. Нам ли быть в печали? Но вообще-то пошли. Одевайся, милая. Эх, ну и халат у тебя, уж точно, не от Армани. Они уже вышли на крыльцо, когда Ратников, наконец, вспомнил, зачем, собственно, приходил. Застыл на ступеньке, обернулся. Маш, ты рисовать умеешь? Да так себе. А что? Пошли. Пошарив в столе, Михаил достал циркуль и обломок скальпеля. Да еще и гильзы. Похоже, что пулеметные, откуда они здесь? Впрочем, не все ли равно? Циркуль молодой человек оставил себе, подняв оброненную на пол фотопленку, обломок же протянул супруге. Видишь плиту? Рисуй на ней разных птичек, ромашки, а над отдушиной, ну, где кирпич выступает, солнышко. Обязательно солнышко. Обязательно, милая. Очень ты тем мне поможешь. Ни слова больше не говоря, Маша пододвинула к плите кресло и принялась воплощать в жизнь принципы наивного искусства. Ратников же, разрезав пленку на несколько частей, усердно выцарапывал на каждой циркулем, БРТ, ВФЛ, кино, звезда ПО. Каждое послание аккуратно вставлял в гильзу. Закончив, посмотрел на Машу. Ты все, угу, да, неплохо получилось. Прямо, Пикассо, а, хорошо, говорю, нарисовала, молодец. Взобравшись на кресло, Миша вытащил из полевой сумки желто-коричневый браслетик-змейку. Вытащил кирпич с нарисованным солнышком, аккуратно положил браслет в углубление, после чего с размаху треснул кирпич об пол, Маша даже вздрогнула. Хороший получился обломок, как раз неприметно, заткнуть, то, что нужно. Одно солнышко и сияет. Ну, Ратников отряхнул руки. Теперь к старому дубку прогуляемся, к тому, дуплистому. Знаю, я на него бусы вешала, их и приметил издалека еще. Супруги снова вышли на крыльцо и, косясь на поднимающиеся над мызой клубы черного дыма, пошли по тенистой аллее. Ратников взял Машу за руку и улыбнулся. Кстати, все спросить хочу, ты хоть как тут оказалась-то? Да как? Девушка шмыгнула носом. Как ты уехал? Как-то под вечер паренек на усадьбу прибежал. Ну, этот, Игорь, просил позвонить в милицию. Мол, его с дружком похитили. Связали, да он вот развязаться сумел, вырвался. Позвоните, где, срочно. Позвоните. Да у нас, сам знаешь, иногда есть связь, иногда, нет. А я уж смотрю, гонится за ним двое. Одного узнала, Кнут это был, Кнут Карасевич. Второго потом уж здесь видала, неприятный такой, с глазами, как уснулой рыбы. Я и смекнула, как тебе знак подать. Да прежде того дня мы с темой в лес ходили по ягоды, к амбару Кумовкинскому, там обломки синенькие нашли. Я и смотрю, браслетик-то, точь-в-точь такой же, как те, желтенькие. Тема говорит, склею, девчонке своей подарю, а я ему, мол, ежели что, так и мужу моему, тебе то есть, тоже интересно будет взглянуть. Вот, Шильников увидав, я про то и вспомнила, схитрила тебе знак оставить, парсуну свою из рамки вынула, подписала. Чтобы ты тему нашел, он ведь тоже про каких-то парней говорил, мол, их убежать заставляют, вынуждают, да. Записку-то оставить побоялась, мало ли, тот, рыбоглазый, прочтет, а спрятать, да сыщешь ли. Да и некогда уже было, по крыльцу сапоги стучали. Умная ты у меня, Машенька улыбнулась. Кабы дорога получше была, я б науке, да подумала, застряну. Да и спохватилась поздно, шильники уже во дворе были. Ой, милый, этот, рыбоглазый, как глянул, думала, убьет. Кнут ведь меня узнал, гажья морда, убить советовал. Да только тот, другой, сказал, глаза у меня замечательные, роговицы. Мол, с собой возьмем, пригодится. Взяли. На авто сначала, потом, в амбар Кумовкинский привезли, самого-то хозяина там и не было. Как понял Миша, там, в амбаре, Машу с ребятами и держали, покуда как с Кумовкиным. Запутывая следы, перегнали к вокзалу Оку. А уж опосля, негромко продолжала Марьюшка, на корабле, на остров этот поплыли. прямо в авто на корабль и заехали. А здесь, в замке, ничего, обращались добром, кормили. Токма соседка, Вера, мне все растолковала, что тут за дела делаются. Господи, нечто так можно-то. Можно, милая, можно. Лиходеев в мире полно. И каждый богатство алчит, а как он это богатство себе добудет, все равно. У нас в стране так, не важно, где взял, важно, что богат. Плохо, сокрушенно вздохнула Машенька. Не по-людски это, не по-людски. Ратников только руками развел. Кто бы спорил. Положив в дупло гильзы с записками, молодые супруги отправились прямо к мызе, уже почти полностью объятой пламенем. Ватажники Алексы, молодец один к одному, усталые, но довольные, стояли около кучи добра, никелированные ножи, пинцеты, золотые и серебряные монеты, видать, приготовленные специально для обмена, и штук 50 железных ножек от топчанов и стульев. Михаил скривился, и не лень было отрывать. Доброе железо, не лень, ухмыльнулся Алекса. В кузнице на мечи перекуем, сгодится. Да уж, Ратников на ходу прикидывал, как все это добро переправить. Да еще самих ватажников около дюжины. На мерсе, пожалуй, сами-то потом уйдут, как-никак три коричневых браслетика имеются, а синих, из 38-го в средневековье, один. Жаль, не спросил Лаатца, сколько человек на одном браслете можно, сейчас уж не до того. Повозки никакой нигде не приметили, как же не приметили, милостивец. Алекса громко расхохотался и, подозвав Андрейку с прутком, приказал, тащите свою телегу, ну, ту, что за причалом нашли. Подойдя ближе, парни смущенно переглянулись. Ой, а нам-то одним не сладить. Парни, помогите притащить. В телегу, старую рассохшуюся, все добро и сложили. Часть молодцов по Мишиному указу уселась там же, часть, самые дюжие, впряглись в оглобли. Те, что в телеге, по этому поводу шутили, смеялись. Эй, лошадушки, сенца пожевать не дать. Лошадушки тоже смеялись и отвечали непечатно. Ну, прощевайте, другие. Михаил обнялся с Алексой, потрепал по волосам сидевших в телеге Андрейку с прутком, кивнул всем. Сильно вы мне помогли, век помнить буду. Супружницу мою спасли, и ребят. Маша поцеловала всех в губы, не поленилась, по очереди. Дай бог вам счастья, и тебе, боярыня. Токма, куда ж мы поедем-то? А вперед, махнул рукой Михаил. Вон по той дорожке, а ну, взялись-ка дружненько, и, раз, сдвинувшись с места, телега, под общий смех, ходка покатила по садовой дорожке, мимо объятой огнем мызы. Ратников быстро догнал повозку и, вытащив заранее приготовленный браслетик, бирюзовый, как весеннее небо, ловко подбросил его под колесо. Послышался хруст. Телега и все сидевшие в ней люди, а также и впряженные в оглобли лошадушки, исчезли в один миг, как и не было. Вот так вот взяли и просто растворились в воздухе. Маше-то это было привычно, а вот парням, ну, нифига же себе. Ромик с Игорьком переглянулись. Это что ж такое делается-то? А, нам что, это все показалось? Нет, ребятишки, не показалось, не стал разочаровывать парней Михаил. Назад в будущее смотрели. Старый такой фильм. Ну, вот и здесь, то же самое. А мы, сейчас и мы вернемся домой. Потом можете всем рассказать, если поверит. Парни очумело хихикнули. Вот именно, если поверит. Дядя Миша, а мы на машине поедем. На машине. Ратников посмотрел на пижонский мерс и улыбнулся. А почему бы и нет? Чай, комфорт заслужили. Да и браслетики экономить надобно, добавил он уже тише, буквально себе под нос, может, еще и сгодятся когда. Дождавшись, когда все уселись, Ратников мягко тронул машину. Выворачивая руль на закат, фыркнул двигателем, наезжая на положенный на дороге браслет. Единственное, о чем он сейчас пожалел, то, что не успел написать письмо местным правоохранительным органам. Впрочем, помогло бы. Ничего, через 2 года здесь будет советская власть. А Вера Элли, девушка жесткая, памятливая. Глава 20. Лето. Окрестности Чудского озера. Снова демоны. Сознание видит в прошлом сотворение настоящего. Поль Вен, как пишут историю, опыт эпистемологии. Местность вокруг поначалу показалась всем незнакомой. Мерседес, подернувшись на мгновение синим холодным туманом, неожиданно вынырнул почти у самой воды, едва не въехав в озеро. Ну да, Лаатц же предупреждал, могут быть и пространственные изменения. Впрочем, и черт с ними, лишь бы в другом повезло, ведь вроде бы все правильно сделал, направил машину на запад. «Странное какое-то озеро», – изумленно прошептал Игорь. «Дядя Миша, а мы вообще где?» Ратников и сам бы хотел это знать, где, а еще больше, когда, в какой день явились. Михаил поднял голову, оранжево-золотистый шар солнца маячил за кронами сосен. Похоже, дело к вечеру, наверное, часов 6-7. Господи! Выйдя из машины, Маша всплеснула руками. А ведь это, Танаева, парни. Да ладно, не поверил второй побегушник, Ромик. Мы ж на проклятом острове были, а это, наверное, далеко. Далеко, далеко, обычно державшийся куда как скромнее Игорь тихонько стукнул приятеля по затылку. Можно подумать, ты хоть во что-нибудь врубаешься. А, можно подумать, ты, цыц. Миша настороженно прислушался. Кажется, едет кто-то. А ну-ка глянем. Выскочив из салона, он подбежал к озерку, раздвинул руками кусты, заметив голубую кабину старого 130-го ЗИЛа. Колька Корякин купаться приезжал. Так. Ратников облегченно перевел дух, одной проблемой меньше. «Миша, а мы ведь и вправду, у себя!» Указывая на мусорную кучу, радостно закричала Машенька. «Вон, тут и бутылки, и банки, и пакетики разные!» Михаил усмехнулся, да уж, что и говорить, все приметы цивилизации были налицо. Что ж, молодой человек подошел к машине и уселся за руль. «Тогда поехали, что тут время терять!» Негромко заурчал двигатель. Мягко перекатываясь на ухабах, Мерседес выехал на лесную дорожку и неспешно покатил в сторону поселка. Танаево озеро, это было хорошо, очень хорошо. Сразу отпадала главная проблема, как выбраться с острова. А моторку Горелухину можно и попозже вернуть, не слишком затягивая, понятно. Михаил улыбался, славно, ах как славно, напевал даже. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою. Тонким красивым голосом подтянула Маша. «Пожелай мне!» «Вы-ха-ха-ха!» Ратников резко затормозил на развилке. Поворот налево вел в поселок, правый. А стоит ли время терять? Стоит. Не так тут и долго ехать, минут 5-10. Подумав, Михаил решительно свернул вправо. «Миша, а на кладбище-то нам зачем?» «Да так, заедем, посмотрим. Надо!» Он сказал это таким непререкаемо уверенным тоном, как обычно говорят на пару родные президент с премьером, демонстрируя глуповатому и доверчивому пеплу неустанную об оном заботу. Подождите. Доехав до кладбища минуты за три, дорога оказалась на удивление хорошей. Ратников выскочил из машины и быстро зашагал вдоль могилок. Солнце мелькнуло меж сосен. С гомоном взметнулись вверх жирные вороны и галки. Нету. Ратников волновался, все же боялся увидеть свежую могилку, венки. От воспитанников детского дома и прочее, а не было ничего. Вот тут, под приметной сосною, один нетронутый бугорок, и никакой могилки. Господи, Господи, неужели? Молодой человек мысленно вспоминал слова благодарственной молитвы. Господи, Господи, спасибо тебе, за все спасибо, за все. Впрочем, еще не все, не все, вечерело уже, и следовало спешить. Усевшись за руль, Ратников, не жалея подвески, с рычанием бросил машину вперед. «А ну-ка, держитесь, покатаемся!» «Летят утки!» Помчались, подпрыгивая на ухабах, Маша и парни смеялись, здорово им было, словно на американских горках. Вот уже и поворот, вот грунтовка в поселок, можно прибавить скорость. Михаил так и сделал, лети, Мерседес, лети. Долго лететь не пришлось, километра за три до поселка, перекрывая дорогу, стоял бело-синий милицейский форт с мигалками и надписью «Дорожно-патрульная служба». Черт, вот об этом-то Михаил и не подумал, а надо было бы. И откуда они здесь взялись, интересно. Что, ловит кого-то? Командир, извини, затормозив, Ратников развел руками. Документы дома забыл, штраф заплачу любой. Или, может, так договоримся. Не договоримся, резко возразил инспектор. А ну, выходим из машины, граждане. Так-так. «Документиков, говорите, нету». Гаишников было двое, один, с погонами младшего лейтенанта, толстый, другой, капитан, сутулый, тощий. «Капитан, ишь ты, не просто сержанты. Случилось в районе что?» Мамли вытащил из кобуры пистолет. «Вон туда, к дорожке отошли. Бежать не советую, а мы и не собираемся». Неожиданно дерзко отозвался Игорек. Вы пистолетом-то не размахиваете, не видите, дети перед вами, и женщины. Тюленков, ты и впрямь это, пистолет-то убери, быстро приказал капитан. Младший лейтенант подчинился с явной неохотой, а капитан меж тем повернулся к Мише. Запаску снимите, молодой человек, запаску. Причем тут запаска, господи, так это же он сам, Миша, себе и подсуропил. А кто звонил по телефону доверия и мерзким голосом сообщил о наркоте, якобы спрятанной в запасном колесе ретро, мерса. Хотел курьера подставить, а получилось, себя, классически, прямо по Черномырдину, хотели как лучше. Ратников даже не сдержал смеха, ну надо же, но запаску снял, ухмыльнулся. Ну, нет там никакой анаши, господин капитан, все так говорят, нет, гаишник недоверчиво усмехнулся и, отойдя к авто, дернул рацию. Удобный момент бежать. Жалко только Машу с парнями, ничего, этих можно и потом выручить. Вот, еще пару шагов, вырубить толстого, и в кусты. А что делать? Речь-то о жизни и смерти идет. Фиалка, фиалка, ответь носорогу. Ишь ты носорог, шутники, однако. Слушаю, носорог, я, фиалка. Так, вот еще шажочек. Машину нужную нашли, ну, ту, что в ориентировке. Нам бы участкового или опера. Так я и есть участковый. Фиалка. Пора. Димыч, ты, что ли? Да я, Димыч. Ратников радостно замер. То-то я и смотрю, голос какой-то знакомый. Ты вообще где? В поселке. Так давай дуй сюда, мы тут, в верстах в трех по Танаевской дорожке. Гражданин, вы куда это отошли? Оставайтесь на месте. А Михаил уже откровенно улыбался, глядя, как на грунтовке появилось быстро приближающееся облачко песочной пыли. А вот и Нива, участковый. Хо, здорово, Миша, ты что тут, в арестантах? А во, и Маша здесь. А что за мальчишки? Детдомовские, ну, те, что сбежали. А, нашлись, значит, купались вот, на Танаеве. Маше вдруг плохо стало, я гляжу, мер стоит, вокруг никого, вот повез в медпункт, а этих по пути подобрал, побегушников. Ну вот, действовал правильно, в случае крайней необходимости. Участковый хлопнул Ратникова по плечу и обернулся к гаишникам. Это вот тот самый мужик, про которого я вам говорил. Ну, где сегодня в бане будем? Давайте, заканчивайте тут всю бодягу, я за него ручаюсь. А мерсюк этот сейчас к опорнику отгоним или лучше даже к усадьбе Мишиной, там точно никто не раскурочит. Ладно, гаишники переглянулись и подобрели. Раз он дружок твой, доложим, мерседес на дороге нашли. Пустой. Димыч потер руки. Вот и славненько. Кстати, машинку эту у складов Николая Кумовкина частенько видит. Приметливая машинка. У склада Кумовкина. Настороженно переспросил капитан. Тогда придется в главк доложить. Там по этому Кумовкину целая группа. Из Питера даже один приехал. Старший опер. Ганзев. Ганжев. Фамилия такая не русская. Может, Ганзеев. Радостно выпалил Михаил. О, точно, Ганзеев. А вы, ты его что, знаешь? А то, что, прямо сейчас с ним и свяжетесь. Ну да, доложим по рации, в раз прилетит. Хотя, он мобильник давал, здесь берет, кажется. Капитан вытащил из кармана Нокию. Алло, Василия, это Мешков, из ГАИ. Да-да, тот самый капитан, тут у нас такое дело. Парни-побегушники толком ни во что не врубались, но уже над чем-то хихикали, Маша же радостно обнимала слегка смущенного Димыча. Ратников подошел к разговаривающему по телефону гаишнику. «А мне можно пару слов?» «Хаем, давай». «Василий, тут с тобой один товарищ поговорить хочет, говорит, что знакомый, даю». Михаил улыбнулся и, приложив трубку к уху, негромко сказал. «Ну, здорово, веселый Ганс, быстро же ты явился». Оранжевое вечернее солнце скрывалось за деревьями, и Тема смотрел на него с неожиданной тоскою. Почему-то вспомнились родители, вообще, он их часто вспоминал, но уже давно не плакал, понимал, плачь не плачь, а ничего уже назад не воротишь. Что ж, нужно было жить. А здесь, кажется, было неплохо, ребята вроде бы перестали привязываться, привыкли, да еще с Машей из магазина здорово было поговорить, да с мужем ее, дядей Мишей, ну... Еще Светка была, который подарил склеенный таки браслетик, и еще кое-что рассказал. Так, самую малость, он же не болтун, а Маша просила не очень-то распространяться. Да, кстати, надо кое-что рассказать директору. А Красный, бело-красной машине, что увезла старших парней, Игоря и Рому, кажется. Да, только вот когда он появится, директор, говорят, уехал в район. Ну, к ночи, наверное. Или, позвонить, сообщить, в милицию. Ты что такой задумчивый, Темочка? Алия, медсестра здешняя. Не очень-то она Артему нравилась, какая-то была, не настоящая, что ли. Словно большая накрашенная кукла, красивая кукла. И голос ее казался притворным, и, особенно, глаза, холодные, пустые, страшные. Брррр, и ведь ничего плохого она никому не сделала. А все же, вот не нравилось, и все тут. Тема и сам бы не смог объяснить, почему. Алия, а вы не знаете, Иван Андреевич скоро приедет. Ой, не знаю, в этот раз к утру, наверное. А что такое? Да так, а кабинет его заперт, где телефон? Знаете, кое-что сообщить срочно надо, в милицию. В милицию. Ну, про ребят наших, Игорь и этот, Рома. Их в машину затаскивали, я видел. Сначала одного, потом другого, грубо так, в машину. Нервно переспросила медсестра. А что за машина? Не знаю, как называется. Старинная такая, красная с белым. Затаскивали, скажешь тоже. Ну, сам подумай, кому они нужны-то? Не знаю. Мальчик задумчиво покачал головой. А только я видел. Надо в милицию позвонить, да. Раз Ивана Андреевича нету. Медсестра обернулась на дверь и понизила голос. Ты об этом еще кому-нибудь говорил, Темочка? Нет, директора ждал вот. Вот и молодец, вот и правильно. А в милицию мы позвоним, обязательно, по мобильнику. Ах да, смешно сморщив нос, рассмеялся Тема. И правда. Пошли-ка, малыш, сделаю тебе укольчик. Как всегда, витаминчики. Потом таблеточку дам, на ночь выпьешь. А позвонить? Позвоним, позвоним, не сомневайся. Кстати, Иван Андреевич, может, еще и вернется. Так что немножко подождем, сначала ему доложим. Так уж положено, он же директор все-таки. Ты посиди вот на кушеточке, а я пока укольчик. Ловко разбив ампулу, Алия набрала в шприц такую дозу, которой можно было бы усыпить и слона, а уж этот сопливец точно утром не встанет, уйдет в иной мир, тихо так, спокойно, никому не звоня и ничего не требуя. А что делать? Иного выхода нет, слишком уж много этот парень увидел. Совсем не то, что нужно. Начнет болтать, он ведь с этой продавщицей, Машей, общается, с мужем ее, а они с участковым дружат. Начнут копать. Эх, говорила ведь. Ну, зачем такое приметное авто? Пижоны чертовы. И этот кретин Андреич. И чего его в город понесло? Сначала бы организовал отправку, проследил. Черт старый. Все на хрупкие женские плечи взвалил. Расслабился. Да все они расслабились. Самой бы всем заправлять. Уж тогда бы все по-другому было, четко. Хотя с другой стороны, ну кому до этих детдомовцев дело? Прав, наверное, Иван Андреевич, и нечего горячку пороть, нечего. Но слишком уж любопытного сопливца убрать надо. Тем более, Алия закатила глаза, испытывая нечто вроде оргазма. Убивать, это ведь так приятно. Так, а ну, зайчик, дай сюда ручку. Сейчас, сейчас, комарик укусит. Стоять. Вломившиеся откуда ни возьмись люди заломали медсестре руки. Упав на пол, жалобно звякнул шприц. Алия успела наступить на него, ухмыльнулась и тут же завопила. Люди добрые. Да что ж это такое делается-то? Медработнику руки вяжут. Да еще при детях. Помолчали бы про детей, защелкнув наручники, устало произнес Димыч. Директор где? Глава 21. Осень. Окрестности Псковского озера. Горе от ума. И новость эта вызывает волну радости и надежды. Поль Вен, как пишут историю, опыт эпистемологии. Ратников лежал на диване и поглаживал прильнувшую к нему женушку по животу. Беременна. Маша была беременна, случилось наконец то, чего так долго ждали. Господи, наконец-то. По телевизору шел какой-то нудный исторический фильм. То ли Русь изначальная, то ли Ярослав Мудрый. Маша смотрела в полглаза, не особо вникая в сюжет, зевала. Миша тоже зевал, подумывая, не поехать ли завтра поутру на рыбалку. Тем более, что Димыч должен был приехать с теми гаишниками. Или они на следующие выходные собирались. Тогда можно и без них, погодка-то вроде бы ничего наладилась. Тем, потянувшись, позвал Михаил. Ты как, уроки уже все сделал? С утра еще. А что такое? Из соседней комнаты, специально для него отделанной, выглянул Артем, вытянувшийся за лето, подросший. Документы на опеку давно подали, да что-то там застопорилось, надо будет знакомых подключить. Или не надо, обычная бюрократия. На рыбалку, говорю, завтра пойдем, на рыбалку. Мальчик похлопал ресницами. Дядь Миша, а мы ж вроде в город, в театр собирались, на горе от ума. Ах да, Ратников смущенно хлопнул себя по лбу, точно, горе от ума ведь. И как я мог позабыть, так мы тебя, Темыч, вечером в интернате и оставим, ничего. Артем хмыкнул, конечно, оставляйте, чего 100 раз ездить. Кстати, я и декларацию с собой заберу, занесу в налоговую. Это ты правильно. И еще, мальчишка уселся на диван, рядом, прильнул к Маше, прищурился. Дядь Миша, он так и звал, дядя Миша, Маша, большой уже был, почти взрослый. Дядь Миша, там новый оптовый рынок открылся, ну, по запчастям и прочему железу. Может, нам там все брать выгоднее. Я на неделе посмотрю. Вот-вот оживилась Машенька. Посмотри, будь милостив. И не забудь составить точный список, что там есть да почем. Может, не намного там и ниже цены-то. Зачем тогда старых поставщиков бросать? Артем важно кивнул. Сделаю. Поначалу, в сентябре еще, Ратников каждый день возил парнишку в школу, в райцентр. Хорошую гимназию с французским языком. Там и интернат имелся, тоже весьма неплохой, да вот Михаил сомневался, стоит ли отправлять на казенный кош только обретшего вторую семью пацана. Впрочем, как оказалось, с Артемом и в этом не было проблем. Сам же и предложил, отправьте, мол, нечего каждый день бензин зря жечь, ездить. А ты там того, не соскучишься, часом. Михаил все же засомневался. Ну что ты, дядь Миша, там скучать некогда. Да и, если свой дом есть, 5 дней в неделю можно и в интернате пожить, не страшно. Тем более, каникулы скоро, ну, не так скоро, но все-таки, сказал бы я, во-первых, не блажи имением, брат, не управляй оплошно, а, главное, поди-тка послужи, служить бы рад, прислуживаться тошно. Вот то-то, все вы гордецы, спросили бы, как делали отцы. Маша с Артемом смотрели, затаив дыхание, в Ратников вот скучал. Он бы вообще предпочел что-нибудь посовременнее, Виктюка или вообще какой-нибудь концерт из старого русского рока. Да и Чацкий ему здесь не нравился, чем-то он напоминал доктора Отто Лаатца, такой же суетливый, важничающий. Фомусов тоже не удался, вылитый дефинис, и играл соответственно, с ужинками, а ведь это же Фомусов. А молчали не уж и говорить нечего, совсем какой-то невзрачный, впрочем, наверное, он именно таким и быть должен. Все-таки улучив момент, Миша свалил в буфет, последовав примеру усатенького мужичка в джинсовке, пришедшего на пьесу с женой и дочкой и тоже изнывавшего. Увидев Ратникова, мужичок заулыбался, они тут же и познакомились, мужичка Александром Петровичем звали. Можно просто, Петрович, а я, Михаил. Ну, что, Михаил, грамм по 200 накатим, за классическое искусство. За классическое, можно и по 300. Только сейчас не буду, увы, за рулем, а ехать не близко. Вот пиво баночку, пожалуй, употреблю. Ну, тогда и я, по пиву. Едва сделали по глотку, за искусство, как у Петровича зазвонил мобильник, и новый Мишин знакомец принялся долго кому-то объяснять про какие-то байдарки, палатки, пенки. Ратников тоже включил телефон, увидав пропущенный звоночек от Васи Ганзеева. Обрадовался, хлебнул пивка. Здорово, Ганс. Что делаю? Да пиво пью, в театре. Не послышалось. Горе от ума дают, интереснейшая, между прочим, версия, Чацкий с Молчалиным, голубые. Что ты так разволновался? Шучу. Что? 5 лет. Что-то маловато, да понимаю, что доказательная база. Ганзеев рассказывал про суд. Про то, что директор детского дома получил 5 лет, а вот медсестра Алия отделалась условным сроком, максимум, что смогли доказать, преступная халатность. Зато Николай Кумовкин с подручными уже 2-й месяц куковал в следственном изоляторе, дело раскручивалось. Как выяснилось, он не только занимался контрабандой металла, но еще и втихаря приторговывал наркотой. На этом, как пояснил Ганзеев, Кумовкина и ловили, выйдя на след заказчиков органов для пересадки. Серьезнейшее оказалось дело, из Пскова и Петербурга следы вели в Украину, в какую-то крупную частную клинику. Ну, дай вам Бог накопать. Прощаясь, от всей души пожелал Михаил. А Петрович все болтал про свои палатки-байдарки. Нет, вот перестал. Оба быстро допили пиво и вернулись в зал. Да, вот так вот. Ну, Алия, вывернулась-таки, змеища. Впрочем, она в этом деле и не главная вовсе. Хорошо, до Кумовкина добрались. И до директора, ишь, гад интеллигентом прикидывался. Не продолжайте, я виню себя кругом. Но кто бы думать мог, чтоб был он так коварен. А Софья-то ничего. Удовлетворенно подумал Ратников. И Лиза тоже. Ишь, какие, да, «Горе от ума», неплохая пьеса. Что и говорить, классика. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aok.com и нажмите на ссылку «Заказать аудиокнигу». Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, затем внимательно прочитайте правила заказа книг. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.